«Делай со мной, что захочешь». Посвящается Патриции Хилл Бернетт. Мир в своей данности — это не иллюзия, не призрак, не дурной сон. Мы снова и снова просыпаемся и видим его. Мы не можем ни забыть о нем, ни отринуть его, ни перечеркнуть. Генри Джеймс. Все характеры и события в этой книге вымышлены, и читатель не должен искать сходства с реально существующими людьми и их поступками. Часть первая. 28 лет, 2 месяца, 26 дней. Преднамеренное преступление. Чем дольше ты вынашиваешь свое намерение, рисуешь себе его в мечтах, тем больше испытываешь торжество, когда его осуществишь. Он снова посмотрел на школу, запечатлевая в памяти здание. Но оно уже запечатлелось у него в памяти. Да, он уже досконально все изучил и сейчас сидел в своей машине и смотрел на школу. Он был очень спокоен. Часы показывали 10 утра. Начальная школа Эммета Стоуна. Она стояла в глубине огороженного двора, недалеко от магистрали, по которой с грохотом неслись грузовики. Трехэтажное здание, сложенное из потемневших кирпичей, приземистое, надежная и волнующая, как тюрьма. В окнах подвала мутные, заляпанные грязью стекла, железные прутья решеток, чуть выгнутые, тоже изрядно заляпаны грязью. Он никогда не видел, как выглядит эта школа внутри, но представлял себе, что там унылые гулкие коридоры, обшитые темными деревянными панелями в человеческий рост, а выше, до потолка, выкрашенные, наверное, в блекло-зеленый цвет. Он давал себе волю и мысленно разгуливал бесплотным призраком по коридорам, заглядывая в классные, в раздевалки и в туалеты, видел унылые, ровные ряды умывальников, высохшие грязные следы от детских ног, именно детских. Двор перед зданием был широкий, но не очень глубокий, так что шум грузовиков наверняка мешал тем, кто сидел в классных, выходивших окнами на фасад. Он представил себе, как там отдается грохот улицы, как все сотрясается. Он представил себе, вот кто-то подошел к окну и выглянул, и увидел его припаркованную машину. Правда, машина у него новая, красивая, сверкающая лаком. Машина, которая не привлечет к себе внимания. Таких машин сотни в этом городе. Широкая бетонная дорожка вела с улицы к входным дверям школы, разделяя двор на две равные половины. Когда-то во дворе росли деревья, но теперь торчало лишь три пня. Детишки что-то нацарапали на них, но со своего места он не мог разобрать, что именно. Он запомнил лишь, как выглядят эти слова, хоть и никогда их не читал. Это были начертания, знаки, имевшие, как иероглифы, некий тайный смысл. Вдоль левой стены здания шел узкий проулок, а справа была залитая асфальтом площадка для игр, которая тянулась вдоль всего здания до задней улицы, тоже узкой. Шестифутовая ограда отделяла площадку от улицы, обычная ограда в виде металлической сетки, которая начала уже ржаветь, а в некоторых местах провисла. Собственно, таких мест было 11. Обрывки газет, мешочки и промасленная бумага от детских завтраков, прочий невинный мусор. Все это, застряв в изгороде, мокло под дождем, а потом высыхало, превращалось в клочья. Асфальт на площадке для игр весь потрескался, и из трещин торчали сорняки. Возле ограды они были совсем высокие. Некоторые сорняки цвели мелкими желтыми цветочками. С каждым днем их становилось все больше, на горстку больше с каждым днем. Цветы казались ему такими красивыми, хотя это и были всего лишь сорняки. Однако же занимало его прежде всего эта чопорная унылая ограда и здание за ней. Начальная школа Эммета Стоуна. Целая вселенная, сжатая до нескольких акров, принадлежащего городу участка. Высокие грязные окна, в которых над подоконником из почерневшего кирпича вдруг появлялось чье-то лицо и уплывало внутрь таинственное, неузнанное. Эти мельком замеченные, дорисованные воображением лица, детей или взрослых. У него голова начинала кружиться от ожидания. А потом, когда они появлялись, он не мог толком рассмотреть их, как следует увидеть. Они были точно призраки, а само здание — глыба, стоящая на самом виду, маленькая крепость. На торце здания слабо различались цифры. 1923. А сейчас было 4 мая 1950 года. Он посмотрел на часы. Еще только 10. Поправил очки, которые плохо сидели на носу, и застыл за рулем своей новой машины, всячески сдерживаясь, чтобы лицо не расплывалось в радостной улыбке. Вот этого никогда не следует делать, если ты один. Не следует улыбаться. Взгляд его беспрепятственно блуждал по голому двору перед школой, по горкам и впадинам, и пням, и на секунду остановился на окне подвала, где стекло было разбито и отверстие заделано, похоже, листом картона. А потом перекинулся на входную арку, на слова «Начальная школа Эммета Стоуна», высеченные в камне над входом, потом на площадку для игр и на ограду. Он протянул руку, взял с заднего сиденья шляпу и надел ее, тщательно приладил, чтобы она хорошенько сидела на его густых, пышных, вьющихся волосах. Он вышел из машины и тихо прикрыл за собой дверцу. Так тихо, что она даже не щелкнула. Неважно. Он снова взглянул на часы и с удовольствием увидел, что прошло 2 минуты. Очень быстро прошло. У ограды он остановился, будто случайно, чтобы закурить. Пошарил по карманам пальто с рассеянным видом, а сам быстро окинул взглядом площадку для игр. Он внимательно оглядел все знакомые предметы. Небольшие вздутия на асфальте, бугорки и ямки, трещины, 2 качелей, застывшие, неподвижные, так что даже трудно было представить себе, чтобы дети качались на них. Доска для качания, катальная горка у заднего входа в школу. Горка не слишком высокая. Спуск на ней был отполирован до блеска, а в остальных местах краска облезла. В глубине площадки находилось сооружение из металлических труб, чтобы дети могли лазать. Название этого сооружения он забыл. Он подумал: без человеческого разума, без разумного расчета и подготовки, разве могла бы на свете существовать радость? А искусство? Хотя на дворе стоял май, на нем было темное пальто, слишком для него длинное и слишком теплое, шляпа из твердого серого фетра с широкими по моде полями как бы обрамляла его лицо. Из-под шляпы торчали пряди волос, густые каштановые кудри, отливавшие синтетическим блеском. Лицо у него было бледное, сосредоточенное, словно он был занят какой-то неотвязной мыслью. Очки в тонкой золотой оправе сидели чуть вкось, выше с правой стороны, ниже с левой. Ему было 40 с небольшим, худенький, 5 футов 7 или 8 дюймов роста. Сейчас он привычно неловким жестом поднес к сигарете спичку. Подумал: еще 25 минут. Сейчас площадка для игр была пустая и унылая. Но в половине 11 начнется перемена, и дети стопотом выбегут из боковых дверей. В хорошую погоду иные дети выходят еще и в полдень позавтракать на улице, а в плохую едят в помещении вместе с детьми, которые не приносят с собой завтрака. А потом, около 1:20, все шумом выбегают на площадку, даже в плохую погоду. Отсюда, с тротуара, слышны звонки. Все было отлажено, предсказуемо. Он медленно пошел по тротуару вдоль ограды. Не спешить. От вчерашнего дождя под качелями и в ямках под доской для качания остались лужицы. Пустая, ничем не пленяющая воображение площадка напоминала ему сейчас газетную фотографию, где все серое, все поверхности плоские, все формы — лишь скопление микроскопических точечек. Если здесь что-то произойдет, площадку могут сфотографировать для газет, и она превратится в собственное изображение. А в противном случае никто не обратит на нее внимания, кроме него. Он легонько провел пальцами по ограде. Иной раз палец его попадал в одну из ячеек, и он дергал за нее, как бы играя. Не спешить. В нескольких местах сетка провисла. Часть ее проржавела и без труда могла быть прорвана. Такое было впечатление, точно под ней уже пролезали какие-то животные или, может быть, даже маленькие дети. Но он не был уверен. А нагибаться, чтобы проверить, не хотелось. Кто-нибудь наблюдает за ним? Позади никого. Только магистраль с обычным потоком транспорта, грузовики, направляющиеся в центр города. Он не привлечет ничего внимания. Он улыбнулся своей приятной скупой улыбкой, улыбкой, которая чуть раздвигала губы. Приближаясь к концу школьного участка, он пошел быстрее и завернул за угол, намереваясь обойти квартал. Теперь он очутился среди обычных маленьких сборных домиков. Тут было несколько старых, многоквартирных домов. Улица позади школы, Флойд-стрит, была узкая. По обеим ее сторонам стояли припаркованные машины, так что развернуться тут будет трудно. А что, если появится встречный автомобиль? Нет, машину надо держать перед школой. Он снова подошел к ограде и к площадке за ней, только уже сзади. Теперь переплетение металлических трубок и горка были совсем рядом с ним, и он мог видеть царапины, потертости и отполированные места. Все было знакомо, точно тайный код. Отсюда сзади грязные лужи казались больше, мокрее. Под горкой громоздилась кучка бумажек. Из щелей в асфальте лезли сорняки. Он ласково провел рукой по ограде, вытянул руку вверх, точно хотел измерить высоту ограды. Потом опустил вниз по металлическим звеньям, на уровень своего бедра, затем колено. В этом месте ограда качалась. При желании он мог ее приподнять, но внизу проволока была заостренная, и если бы ребенок полез под ней, то мог бы пораниться. Позади многоквартирный дом. Пустые слепые окна. 6 этажей. Кто-нибудь следит за ним? Слишком много окон. Слишком много возможностей, которые надо держать в голове. Прикидывай, не прикидывай, все одно. Ну их к черту. Он пошел дальше, обогнул квартал и по магистрали снова подошел к своей машине. Он снова сел в нее, стал ждать, закурил сигарету, глядя на окна школы, представляя себе мелькающие за ними лица, определенное лицо, то единственное, одно только лицо во всей вселенной. В своей ненасытной жажде его увидеть, он почти видел его, видел это чудо. И однако же так страшно увидеть это лицо. Оно существует. И поскольку оно существует, в мире не может быть покоя, никогда не будет покоя. Хотя лицо это такое прекрасное. Такое чудо! Лицо, которое является в мечтах, которое лелеешь. Это было лицо ребенка. Ясное, живое, наивное лицо ребенка, который все видит и, однако же, не понимает, что видит. По-настоящему даже и не видит. Надо щелкнуть пальцами, закричать, чем-то тряхануть, чтобы создать шум. И только тогда взгляд сфокусируется на чем-то. Да, взрослые обречены все видеть, подсчитывать, без конца строить планы и, главное, видеть лица других взрослых. Попытайся смотреть так, чтоб не видеть. Попытайся бежать. Невозможно. Дверь на площадку для игр распахнулась. 10:30. Он посмотрел на часы и с изумлением увидел, что уже больше 10:30. Вот появились старшие дети. Мальчики лет 11 с повязками на рукаве, дежурные по площадке. А вот цепочкой выходят и другие. Идут. Да, выходят. И, не успев очутиться на площадке, ломают ряд и разбегаются во всех направлениях. Ему показалось, что он увидел ее. Мелькнула светлая головка. Он поправил очки. В дверях стояла женщина-учительница. На ней темно-синее платье, на плечи наброшен свитер. Она курила. Скоро мальчики-дежурные соберутся в углу площадки, а детишки поменьше будут играть сами по себе. Он уже не раз это наблюдал. А учительница, надзирающая за играми, через 5-10 минут исчезнет. Он ждал. Старших мальчиков привлекло что-то у качелей. Они стояли, заложив руки в карманы, смеялись над кем-то. Женщина в дверях повернулась, собираясь уйти. Все было отлажено, предсказуемо. Он выждал и затем осторожно вылез из машины, одергивая пальто, точно шел на смотр. Без колебаний он шагнул к ограде, и глаза его быстро обежали группы детей с криками носившихся туда-сюда, всю эту массу лиц, ног в поисках ребенка со светлой головкой. Да вот она! Конечно же, она стоит рядом с другой малышкой, которая присела на корточки и что-то сооружает на земле, а из чего он не мог разглядеть. Оба ребенка копошились неподалеку. Девочка была маленькая, лет 7. На ней было либо очень светлое, либо выцветшее голубое платьице и белый свитерок, который он уже не раз на ней видел. В глаза прежде всего бросались ее волосы, очень светлые, почти белые. Они шапкой мелких кудряшек, словно ореолом, окружали ее голову. Среди этой суматошной детворы девочка выделялась своими волосами, неизменно притягивавшими взгляд. Больше уже ни на кого смотреть не хотелось. Он вцепился пальцами в сетку. Руки у него были маленькие, как у мальчишки, и костлявые. Он дернул за сетку и тотчас почувствовал, как в руки и плечи его прихлынула сила, прихлынула чуть ли не с болью откуда-то из груди, даже глубже, чем из груди. Мускулы его напряглись. Как теперь это казалось легко! Как легко! И какая это будет победа! Он стал приподнимать ограду, крепко уперев ноги в землю, даже не качаясь, несмотря на невероятное напряжение. Со спины незаметно было, какой он вкладывал в эту силу. Даже лицо его не отражало ничего, разве что вокруг рта и у глаз кожа сжалась и еще больше побледнела. Он был очень сильный, маленький, но очень сильный. Ему нечасто приходилось пользоваться своей силой, но когда это требовалось, он всегда был приятно удивлен. Он словно бы уступал ей, отдаваясь на волю своих медленно, хитро набиравших силу мускулов. Ему казалось, что он вообще может поднять всю ограду, вырвать опорные столбы из асфальта и отшвырнуть в сторону. Надо только стоять вот так, раздвинув ноги, сохраняя равновесие, твердо сохраняя равновесие, сосредоточившись на том, что он делает, медленно, спокойно отдавая приказ своим рукам и плечам. Так он может что угодно сделать, может весь асфальт на площадке разворотить, всю вселенную. Солнце вышло из-за туч и затопило все вокруг, сразу изменив вид площадки. И яркий солнечный зайчик, величиной с ребенка, медленно пополз по стене школы. Да, вот ради этого стоит жить. Девочка смотрела в его сторону. «Поди сюда», — позвал он ее. Она посмотрела на него. Он осторожно, сдержанно поднял руку в знак приветствия, Он весь дрожал, но на таком расстоянии она не могла этого заметить. Он повторил уже громче. «Поди сюда! Ты, девочка! Вот ты! Ты! Поди сюда на минутку!» Волосы у нее были такого удивительно красивого цвета, что от них невозможно оторвать взгляд. Дух захватывало от этого цвета волос, этого лица. Он жадно смотрел на девочку и вдруг дернул лицом, чтобы очки, соскальзывавшие с носа, не упали. Он весь вспотел. «Поди сюда, пожалуйста. Ты Элина. Я знаю, что тебя зовут Элина. Поди сюда на минутку». Другие дети наблюдают за ними. Кто-нибудь наблюдает? Этого он не видел. Она медленно подошла к ограде. Да чего же медленно она идет? Просто рехнуться можно. Какой-то ребенок с криком пробежал мимо нее, но она и внимания не обратила. Она смотрела на него. «Ножка! Когда ты ушибла ножку?» — воскликнул он. Он увидел на ее левом колене маленькую заплатку из пластыря. Она не отвечала. Остановилась в нескольких шагах от него и застенчиво ему улыбалась. Взгляд его сразу потеплел, в глазах защипало. Ему хотелось вырвать ограду из земли и отшвырнуть подальше. Но он лишь мягко сказал: «Элина, вот видишь, я знаю твое имя, верно? Это тебя не удивляет?» Личико у нее было маленькое, идеальный овал, глаза голубые. Нет, он, конечно же, никогда еще не видел такого красивого ребенка и не представлял себе, что она такая красивая. Он чувствовал, как все внутри у него дрожит. «Элина, знаешь, откуда я знаю твое имя? Знаешь? Нет? Потому что мама послала меня привести тебя из школы. Твоя мама. Она хочет, чтобы я привез тебя домой, миленькая». Девочка смотрела на него во все глаза с легкой улыбкой. Взгляд у нее был пустой, словно затуманенный. Он почувствовал, что не может дольше смотреть ей в глаза. А совсем рядом что-то происходило. Мальчишки кричали, барахтались в куче. Он бросил взгляд в их сторону и быстро перевел его назад на девочку. «Элина», — мягко сказал он, — «ведь тебя так зовут? Маленькая Элина, верно?» Она кивнула. «Ну так вот, твоя мама послала меня за тобой, и нам надо спешить, не то она рассердится. Можешь пролезть под сеткой, миленькая, если я ее подниму?»